кем ни попадя, и причем не самым лучшим образом. И многих тех, кто, ну, как бы сидят в этой кормушке, это все устраивает. А народ просто терпит. Как устраивает-то нет понимания. Конечно. Если бы они понимали, конечно, это тоже не устраивало. Вот в том-то и дело. И получается, когда начинаешь объяснять, они понимают, возражений реальных нету. Вот когда объясняешь новые варианты экономики, допустим, образования, воспитания, справедливого устройства, вот этих отношений, там, культуры и так далее, нету возражений. Вот сколько я не беседовал, не встречался, никто аргументированно противостоять не может. Потом, конечно, отписываются уже, что они так насобачились отвечать, что такие витиеватые формулировки, прям заслушаешься, но они все пустые, ничего за этим не стоит. И вот когда мы начинаем использовать свои, так сказать, права сегодня, люди, которые осознают, что если у нас нету будущего, это будущего нет не только у меня, нету ни у моих детей, это целый народ пропадает из истории. Какой народ? Талантливый, самый лучший в мире народ. Вот это для начала понять. А потом, когда мы начинаем проявлять волю свою к осуществлению, мы же, допустим, сделали какой-то первый шаг, он какой-то оказался ошибочный. Но воля-то не иссякла. Она тут же его подкорректирует, найдет следующий шаг. И понимать, что мы хотим создать такое, так сказать, пространство державное, как мы часто говорим с тобой, справедливо для всех людей. Не только нашей страны, для всей планеты. Вот. И когда это понимание присутствует, ты начинаешь организовывать такие системы, которые именно в этом ключе и работают. Ничего другое уже здесь не проходит. Ведь как бы мы ни оправдывались, там, то ли своими страхами, то ли своей мечтой, что мне-то точно повезет, я как-то выкручусь, выживу, да? Но сама система сегодняшняя, вот эта конфликтная, напряженная, лживая, она неизбежно приходит к тупику. И если мы за это время ничего не создали, не предложили, а просто терпели, что придет добрый дядя Вася и вместо нас все решит, мы приходим к тому, о чем ты сейчас только что говорил. Придет не дядя Вася, придет Лао Цзы. Да, Лао Цзы какой-нибудь, да, и все решит. Вместо нас и без нас. Да, и без нас. Вот. И за счет нас. Так вот, да, и за счет нас. Так вот, главное понять, что мы народ. И мы можем договориться о главных вещах. И мы талантливый народ. Мы не такие задачи решали. И в тяжелейшие времена. И вот когда мы объединяемся, когда мы начинаем проявлять эту волю к осуществлению, и не один раз, а много-много раз до получения устойчивого результата. Ну, у нас просто нет другого пути. Страна огромная, богатейшая. Народ талантливый. И вот он просыпается. Ну, вот я почему, казалось бы, вот сегодня люди, вроде и народ талантливый, да, ну как-то вот неинтересно в этом крысиных бегах вот этого капитализма участвовать. Я вот много знаю людей, которые в начале 90-х, конце 80-х, очень быстро миллиардерами, сначала рублевыми, потом долларовыми стали, а потом пустота в душе. Ну неинтересно. Пока мы сами не решили для тебя, какую цель, ради которой мы как народ можем расцвести и подняться, не только жрать, а чувствовать достоинство свое, чувствовать, что твоя жизнь не пустая, что ты творишь какие-то дела, которые тебя приподнимают над собой, делают человека, который горд своим делом, удивительно интересен. Он творит пространство людей для себя, для своих детей. Он создает эти все условия. Вот этот образ будущего, прежде всего, справедливый, где пространство комфортное для всех. А тебе все заботится, тебя защищают, тебе справедливо, так сказать, помогают жить, и у тебя есть развитие, у тебя есть будущее. Вот когда мы осознаем вот это все, вот, и это не просто слова, которые там хочется, как там декларация, там куда-то позвать людей, это простые вещи. Мы уже не раз говорили, что любое направление можно расписать до конкретных шагов и обязать и ту же самую власть, и волю народа, так сказать, своим контролем осуществить, и все будет работать. Угу. Все будет работать. Здесь надо понять каждому, абсолютно каждому, и простому работяге, и тому, кто управляет, что бесплатный сыр, да, он только бывает в мышеловке. И если кто-то вам предлагает цены дешевле, чем ваш родич производит, ну, да, это говорит о том, что вашего родича просто выкидывают из, да, этой жизни. Да. Когда... И следующий на очереди ты сам. Да, да, да. То есть выкинули одного вашего родича, второго, третьего, они умерли. И их место свято пусто не бывает. Их займут пришедшие народы, пришли, которыми, которые не хотят с вами взаимодействовать, которые сюда приходят для того, чтобы вами управлять, вас выжить и занять ваше место. Вы им не интересны. Они вам будут улыбаться, глазки строить, говорить, какие вы красивые, добрые, замечательные, деньги вам будут давать. А в конечном итоге вас же и убьют. И вот эти все разговоры о том, что у нас на 100 вложенных долларов вы получаете потом еще затраты дополнительные плюс 20 долларов, и поэтому товар на 20 долларов дороже будет. А вот если в Китае вкладываете, там уже не 100 долларов вложили, а все затраты там уже на 90 потом будут, вы получите плюс 10 долларов, а если еще южнее, там плюс 20 долларов, это все лживо. Потому что да, первично вроде бы так все выглядит хорошо и замечательно, но вы не забывайте, что нужно оттуда еще доставить. Доставка – это деньги стоит, и это первое. За морем-то телушка-полушка, да вот перевоз, рубь. Это первое. Во-вторых, не забывайте, как только там налажен конвейер, то в этом случае этот конвейер всегда стремится, как вот любое производство, удешевить продукцию. И вы надеялись вот на этот товар, а в конечном итоге вдруг видите, что товар-то идет вроде похожий, да не тот, который быстрее ломается, и он не такой надежный, и только не то качество дает. Почему? Потому что когда я делаю для себя и для своих родичей, то я делаю качественно, надежно на века. А когда делает чужой, он стремится, чтобы с меня деньги выкачать. И поэтому ему выгоднее 100 раз вам продать какую-то безделушку. И это как принцип автомобиля. Если ты купил автомобиль за вот такую сумму, такую цену дешевую, то он рассчитан вот на такой ресурс. Да. Если вот за такую цену, он уже вот на такой ресурс. Если за такую, то он вообще на такой ресурс. Ну, есть понтовый, конечно, автомобиль. Да. Но суть в том, что кто экономит на автомобильчике, думает, что это вот... Потом посмотрите, что с ним происходит, с этой дешевизной. Он у вас ровно столько это прослужит. И вы тогда тремя купленными автомобилями все вложите сумму, ту, которую могли бы нормальный автомобиль. Ну, то же самое здесь. Это как пластмассовая вилка. Да. Через 2-3 раза и получается. Да, и получается, что Китай современный и Индия, учитывая все те факторы, которые я сейчас назвал, по сути дела, работает на наши помойки. Потому что тот товар, который тут приходит, он вонючий. Он не соответствует качеству. Он быстро выходит из строя. И через буквально 2-3 дня, месяц, он оказывается на помойке. Вопрос. Вы купили, например, там за 1000 рублей этот товар и думали, что такой же товар вы производите, он стоит, например, там 5000 рублей, но при этом срок службы этого товара за 1000 не в 5 раз меньше, а в 10 раз меньше. И вы купите 10 таких товаров, вы 10 тысяч потратите. А здесь бы на свой потратили 5000. Вот эта вот видимость, которую нам вот эти экономисты втирают, это видимость, как бы сказать, для собачьего хвоста, которым можно улицу подтирать и вилять вправо-влево, собирать репьи. Да. Задумайтесь, что происходит. Когда я делаю для себя, мне все равно, сколько это стоит, потому что это я делаю для себя. Когда я делаю для своей семьи, мне все равно, сколько это стоит, я делаю для своей семьи. И если моя рубаха в моей общине, в моей стране будет стоить 1000 рублей, а китайская будет стоить 100 рублей, но я, извините, делаю для себя, мне все равно, сколько она стоит в Китае. Я для своих выпускаю. И я ей пользуюсь. И получается замкнутый денежный и оборот, и товарный оборот. И в этом случае меня не волнует дешевизна. Меня интересует качество и чтобы делали мои люди. И тогда у нас уже деньги уходят на второй план. Я понимаю, что я могу трудоднями рассчитываться. Если я выполнил вот это, я получил один трудодень. И я иду в магазин, и этот один трудодень я могу набрать столько товара, сколько моя община или моя страна произвела на этот трудодень. 100 трудодней у меня, я на 100 трудодней возьму. Какие деньги? Вот если я перевожу в трудодни, то тогда все становится на свои места. И этот опыт же был. Да, это был. И меня не интересует стоимость товара. И я тогда выбираю по качеству. Вот я пришел, например, за один трудодень. Я могу купить нашу рубаху или китайскую рубаху. Один трудодень. Зачем я буду покупать китайскую, если она чужого производителя, и моя валюта уйдет к ним из трудодня, переведенные в какие-то там доллары или юани, уйдет туда. Вместо того, чтобы обеспечить благополучие китайцев. Нежели я своих обеспечу благополучие. Поэтому за трудодни, когда мы начинаем действовать и жить, у нас все по-другому получается. Мы перестаем транжирить свои ресурсы, мы перестаем их выбрасывать на помойку, поставляя кому-то, и перестаем покупать всякую дрянь. Мы производим качественную продукцию, мы обеспечиваем свою безопасность. Это очень важно. Сейчас нам поставляют эти ножки или бананы, а завтра скажут, пошли вы нафиг, и отключат. Да. Друзья, к чему призываю? Неважно еще раз, какую должность вы занимаете. Включите голову, перестаньте верить глупостям о том, что там выгоднее, а у нас вот невыгоднее. У нас даже если мы живем в каких-то трудных условиях, все равно все выгоднее, если мы делаем для нас и делаем сами, а не нанимаем каких-то непонятно кого, которые нас замещают. Ибо заместив нас, они уберут всех начальников любого уровня и займут нашу землю. Нас просто не будет. Уже есть прецеденты такие. Уже есть. И вот опять же, роль державы в этом контексте – создавать условия для полной трудозанятости. И контроль, вот это так называемое индикативное планирование, да, когда вот есть задачи, есть набор там, продуктов, услуг, там, какие-то еще вещей, связанных там, с культурой, с традицией, с образованием. Это как «Отче наш» – обязательно обеспечить. Ну вот смотри, вот в советское время, мы же все родом оттуда, да, да не дай бог на полдня задержится зарплата, весь горком на ушах, все это начальство тоже мгновенно найдут и привезут. Сегодня годами, месяцами не платятся зарплаты, и всем по барабану. Вот. Так вот, когда мы создаем такую державу, которая за всех радеет, всем создает условия, это не сказки. Это все очень просто на самом деле. Мало того, этот исторический опыт, он же рядом совсем с нами. Мы это все проходили, все это было у нас. И только так мы можем сохраниться как народ и выжить. Не кормить какого-то там чужого дяди, который нам обманывает упаковками, бусами, как сейчас говорят, да? Вот, дешевизной какой-то. А создавать самодостаточную экономику здесь, на местах. А те механизмы, которые там влез, допустим, сегодня, это МВФ там, со всеми своими кредитами, офшорными этими деньгами и так далее. Мы можем найти любой механизм. Ну, ты сказал, вот труда дня. Любое средство найти, изобрести, которое будет эти вопросы решать без влияния этих ребят. Достаточно вернуться к своей национальной валюте. Не к той, которая привязана к доллару или к курсам, а к той, которая не привязана к этому. Потому что если мы живем в семье, то в этой семье меня не интересует, сколько денег у меня в кармане. Меня интересует, что есть на столе. Да. Деньги я не смогу съесть. Сегодня эти деньги есть. Завтра я хожу на улицу и вдруг вижу, что в обменном пункте другой курс. И я теперь эти деньги просто теряю. Или отменили эти деньги. Да. Ну, поэтому уже вот последнее время дважды были вот эти инфляционные реформы. Ну, еще ж совсем недавно, там, если говорить о рублях, на нашей памяти, он стоил там 8 рублей, потом 17, 20, 22, 30. Сегодня 65. Это понятно. Так вот, если мы привязаны к иностранной валюте, то мы всегда находимся в позиции идиота, которого кто-то может использовать. К примеру, возьмут и курс изменят. Да. И все. Да. Возьмут, отменят эту валюту, и вы с этим фантиками останетесь. Угу. Возьмут там что угодно, придумывают и там объединят что-то с кем-то, и вы опять в дураках останетесь. Только тогда, когда у нас будет своя национальная валюта, не привязанная к каким-то иностранным валютам, которые будут иметь хождение здесь и обеспечены нашими ресурсами, и мы в первую очередь для себя будем это производить, правильно, в первую очередь. Самое обеспечить, главное, понимание, что мы себя, работаем для своего народа. И тогда мы не привязаны к чему? Каким-то там этим похотям, гадостям, представлениям тех дядей, которые нам совсем не друзья. Вот это самое главное. Если мы избавимся от этого представления в голове, мы это сможем в жизни воплотить. И тут очень важно, чтобы руководители страны, руководители, те, которые этого пока не понимают, это осознали. Сейчас пока еще не поздно это сделать. И вот тогда у нас вот такие понятия, например, запланированная инфляция. Друзья, как запланированная инфляция может быть? Ну что за байки вы рассказываете? Ну это же невозможно. Запланированная инфляция не может быть в нормальной стране. Это ложь, которая пускает народ. Да, она зависит от... Нет, это не то, что ложь. Это ложь, которая зависит не просто от прихоти их, а от того, кто им диктует условия. Ну, так это же есть. Это ложь самая. Их, а да, это просто так. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, все очень просто, так, по большому-то счету. Ничего сложного нет. Главное просто проявить волю и осмысление. Захотеть быть теми, кем мы должны быть. Да. И только так мы сохраним себя и свое будущее, и будущее наших детей. Ну, давай подведем итог, а то как-то мы с тобой это заговорились. Ну, пожалуйста. Итак, друзья, когда мы делаем для себя, тогда мы получаем тот достаток, который нам необходим. Когда мы ориентируемся на кого-то из-за бугра в надежде, что нас накормят, то делаем большую глупость, потому что они не хотят нас накормить. И мы становимся зависимыми. Да, они нас хотят превратить в рабов, которыми можно управлять, чьи ресурсы можно бесплатно брать и дальше продолжать паразитарную вот эту вот жизнь, к которой они привыкли. Если мы хотим, чтобы у нас был порядок, давайте порядок у него в голове. Посчитаем, посмотрим, разложим все по полочкам, уберем какие-то неприятности, объясним тем, кто боится что-то потерять, что вы ничего в этом случае не потеряете. Страна настолько велика и богата, что даже тот, который привык жить в роскоши, ничего не потеряет, если эта роскошь будет оправдана. Потому что когда мы живем в достатке, мне, например, все равно, вот к этой роскоши отношусь совершенно вот безразлично. Как бы так это, фильм «Властелин колец» смотрят, там из-за кольца с ума люди сходили, да? Uh-huh. Мне вот таких показывают колец, там золотых, серебряных, платьях, ну, кольцо и кольцо, мне все равно. Так вот, если мы понимаем, что главный достаток, вы не стремитесь к роскоши, вы не стремитесь к понтам, вы просто живете как человек, где достаток обеспечивает вашу жизнь для того, чтобы вы созидали, творили. И вот тогда вы получаете безопасность не через ракеты, а через то, что вас поддерживает ваш народ. Да, мы друг друга поддерживаем. И устойчивость в развитии. Конечно. Вас никто не обманет. Вас уважают. И вот в этом случае тогда мы ни от кого не зависимы. Нам не надо быть бомжами, которые куда-то что-то продают. Направо, налево там и так далее. Мы Причем не будем... до последнего, когда уже больше нечего. Да, да, да, да. Вот когда вот это все поймете, вы тогда перестроите взгляд на жизнь, и мир изменится очень быстро в лучшую сторону. Ну, и главное, что нам изобретать велосипед не надо. Все уже все было. Это было. Достаточно да, так да. Это раз и воплотить. Ну что, до свидания, друзья. Наша очередная кухонная посиделка заканчивается. В ней принял участие ВСРО Александр Соколов. Увидимся в точности. Будь добро. Всего доброго, друзья.